Праздничное шествие. К сожалению, и к Бетти Рэй жизнь повернулась не слишком хорошей стороной. Хэм не сдержал слова и в 1960-м пытался остаться губернатором на второй срок. И снова рассыпалась ее мечта о собственном домике. Но даже она понимала, что его политическая карьера как поезд, мчавшийся на всем ходу, поди останови. Хэм был на вершине популярности и объяснял, что не баллотироваться сейчас на гребне волны будет пустой тратой времени и вложенных сил. Вся его работа пропадет. Умолял, обещал, что если победит, то этот раз точно будет последним. «В любом случае, дорогая, — убеждал он, — закон штата запрещает сидеть в кресле губернатора 3 срока подряд. Дольше, чем на 2, я все равно не смогу остаться. Какие тебе еще гарантии?» Несмотря на крах собственных надежд, Бетти Рэй видела, как от Хэма зависят люди и как он расцветает под грузом всей этой ответственности. Из Хэма получился потрясающий губернатор, и она гордилась им и радовалась, что он счастлив, хотя и скучала по мужу. Радовало и другое. В этот раз его рейтинг в предвыборной кампании был настолько высок, что ей с детьми не пришлось ездить за ним хвостом. Да никакой кампании, по сути, и не было. И Эрл Финли, как ни злился, вынужден был сидеть и ждать еще 4 года, чтобы снова взять штат в свои руки. Когда Хэм одержал полную победу на выборах, Сесил Фикс решил устроить грандиозный парад, посвященный истории штата Миссури. Театрализованное шествие с сотнями актеров, включая индейского пони для изображения «Пони-экспресс», почтовая служба, 1860 года, от Сент-Луиса до Сакраменто. Шествие восстановит все главные исторические события, начиная с июня 1812, когда Миссури впервые возник как отдельная территория, и кончая современной жизнью штата Миссури. Они репетировали в большом зале Шрайн-аудиториум. И Сесил весь день то и дело ругал одного высоченного гвардейца, Ральфа Челдреса, который был страшно неуклюж и неповоротлив. Сесил строем выводил на сцену почетный караул губернатора, дальше они маршировали и, дойдя до края сцены, должны были повернуться к залу, отсалютовать в унисон и завести руки за спину, после чего оказаться в позиции вольно. И все это, пока Сесил считает до 10, отщелкивая пальцами. Еще раз Сесил отстукивал ритм ногой и тыкал пальцем в гвардейца Чилдреса. «Живей, живей, шевелись, все время отстаешь!» Наконец гвардеец, готовый взорваться, с багровым лицом остановился и сказал: «Слушай, гомик, еще раз щелкнешь на меня пальцами, выдеру их и засуну в твою жирную задницу!» Сесил растерянно моргнул. «Что ты сказал? Ты слышал?» Сесил нахмурился. «Не заставляй меня тратить драгоценные репетиционные часы на глупости. Я директор программы, и ты сделаешь, как я велю. Причем сделаешь хорошо. Ага, разогнался», — заявил гвардеец Чилдрес. Сесил глянул на часы. «Так, ребята, 15 минут перерыв. Ровно в 1:40 жду вас на сцене. Начнем сначала». Потом он ткнул пальцем в гвардейца Чилдреса и сказал: «А тебя, мистер, я попрошу спуститься со мной». Они спустились в большой репетиционный зал. Сесил закрыл двери и сказал: «Сними рубашку. Не хочу, чтобы ты ее порвал. У нас нет времени заказывать тебе новую». Гвардеец с ухмылкой выполнил приказ, испытывая непреодолимое желание извозить Сесила по полу. Последнее, что услышал Ральф Чилдрес перед тем, как Сесил резким ударом отправил его в нокаут, было: Я не позволю подавать дурной пример. Спустя 15 минут Сесил вернулся на сцену и хлопнул в ладоши. Поехали, ребята, с самого начала. За ним, слегка прихрамывая, плелся Чилдресс. Несколько минут назад он лежал на полу, не в силах подняться. А Сесил, встав над ним руки в боки, спросил: «Ну, готов вернуться к работе?» Гвардеец был настолько удивлен, что засмеялся и ответил: «Да, пожалуй». Сесил, может, и казался тюфяком, но был крепок, как камень, и силен, как бык. Всю жизнь он таскал покойников и гробы. Инцидент был исчерпан. И когда сослуживцы спросили Ральфа, что там произошло, он ответил: «Да ничего, все путем. Парень просто делает свою работу». На языке военных это многое значило. И Сесил больше никогда не испытывал сложностей ни с кем из них. Мало того, многие потом даже приходили к нему за советом насчет жены или девушки. Он, похоже, прекрасно понимал женщин. И это была чистая правда. От Сесила не укрылось, что Хэм и Бетти Рэй отдаляются друг от друга. После праздничного шествия он вошел к Хэму в кабинет и закрыл дверь. «Знаешь, я никогда не лез в твою личную жизнь, но тебе нужно уделять больше внимания жене. Она с тобой никуда не выходила уже полгода. Это неправильно. А, ну да, можно сводить ее как-нибудь в ресторан. Придумай что-нибудь, — сказал Сесил, — только не тяни с этим. Обязательно, как только выдастся свободный вечер». Но свободный вечер никак не выдавался. Бетти Рэй чувствовала себя покинутой, хотя никому не говорила об этом. Знакомых в Джефферсон-Сити у нее почти не было. И уже давно ближайшей подругой для нее стала Альберта Питц, убийца, заколовшая человека ножом для льда. Она развлекала Бетти Рэй рассказами про бесконечных дружков, но иногда она уезжала в тюрьму на выходные, а мальчики в лагерь, и Бетти Рэй оставалась в огромном особняке одна-одинешенька. Однажды днем в доме соседки Дороти раздался телефонный звонок. Звонила Бетти Рэй. «Ой, привет, моя дорогая, какой приятный сюрприз! Я просто так, — сказала Бетти Рэй, — подумала про вас и, дай, думаю, позвоню». Они поболтали обо всех. Бетти Рэй расспросила про Джимми, передала ему привет. Когда Дороти задала вопрос, как ей нравится жизнь первой леди штата, Бетти Рэй ответила: «Нормально». Она не призналась, как часто думает про них, про годы, проведенные в Элмвуд-Спрингсе, и в последнее время все чаще.